Глава первая. Я еще толком проснуться не успела, но уже закрались подозрения, что с окружающим миром что-то явно не в порядке. Где Вафля? Где его требовательный мявк, мол, вставай давай, холоп, пора господина завтраком кормить? Ведь каждое утро я просыпалась не по будильнику, а стараниями моего наглого кота. Но сегодня почему-то царила подозрительная тишина. Открыв глаза, я сонно огляделась. Ну, понятно, Вафля не мявкает, потому что его нет дома. Впрочем, и меня нет дома. Я где-то... А ведь вправду, где это я? Маленькая и абсолютно розовая комната. Шторы, ковер, балдахин, роспись на стенах и мебель — все розового цвета. Даже в глазах сливалось. Казалось, я каким-то немыслимым образом уменьшилась и очутилась в домике для Барби. Я на всякий случай ущипнула себя, но нет, пробуждение не последовало. Так где я и как тут очутилась? Окончательно отсвихнувшийся Игорь похитил? Или, может, это я сошла с ума, и у меня уже галлюцинации? Я только собралась встать с кровати, чтобы разведать обстановку, как дверь в спальню открылась. Но, вопреки моим ожиданиям, вошел не добрый дядечка-врач и не больной на голову похититель. В комнату чинно вплыла дама. Подол ее пышного на средневековый манер платья достигал пола и не шевелился при ходьбе, из-за чего казалось, что незнакомка не сделала ни шагу. Но, скорее всего, тут никакой мистики не было. Просто такая манера плавно ходить. На вид даме было около 50. Полноватая, с собранными в строгий пучок светлыми волосами и колючим взглядом маленьких глаз. Она совсем не располагала к себе. И улыбка гнетущего впечатления не исправила. Как-то не слишком естественно незнакомка улыбалась. «Ах, дитя мое, ты уже проснулась!» Она всплеснула руками всем видом, демонстрируя, мол, радость-то какая. Лично я уж точно не была уверена, что проснулась, но на всякий случай ответила. «Здравствуйте, а вы, простите, кто? И где я нахожусь?» Дама прошествовала к моей кровати и аккуратно присела на край. Не переставая улыбаться, смотрела на меня с таким дружелюбием, что даже не по себе стало. «Ты, главное, не пугайся», — ласково принялась объяснять она. «Тебе здесь никто не причинит вреда. Я искренне сожалею, что пришлось спешно забрать тебя из твоего мира, но иначе никак не получалось. Да, дитя мое, ты сейчас в совсем другом мире. У нас здесь чудесно, царит магия и гармония. Тебе тут непременно понравится». «В другом мире?» — скептически перебила я. «Может, эта странная дама просто моя соседка по палате? И в комнату действительно вот-вот войдет добрый дядечка-доктор, даст нам вкусных таблеток?» «Да-да, даже не сомневайся, ты теперь в магическом мире», — подтвердила незнакомка, прерывая мои размышления. «Я понимаю, что звучит странно, но так и есть. Я готова ответить на все твои вопросы». «Ну, допустим, это и вправду другой мир. Но я-то тут зачем?» — настороженно поинтересовалась я. «Все просто», — моя собеседница смиренно сложила руки на коленях. «Ты поможешь нам, а мы, в свою очередь, поможем тебе. Мы знаем, что у тебя сейчас довольно безрадостная ситуация. Вот-вот будет негде жить и не на что. Твоих родителей уже 2 года как нет, помочь некому. И вдобавок тебе проходу не дает один довольно влиятельный и безумно влюбленный негодяй. Но мы можем решить все твои проблемы. Немного золота, немного магии, и все». Она улыбнулась. «Назойливый поклонник про тебя и думать забудет. К тому же ты станешь настолько богатой, что на долгие годы хватит». Перспектива вот так чудесно избавиться от уже порядком надоевшего мне Игоря казалась, ну, очень заманчивой. Если, конечно, это было вообще осуществимо. Но почему-то уже вполне верилось, что я и вправду в другом мире. Какое-то внутреннее наитие подсказывало. Мелькнула обеспокоенная мысль про Вафлю, но мой наглый котяра уж точно не пропадет. Он и так через открытую форточку частенько сигал на балкон, а оттуда перебирался на соседский, к милейшей старушке, которая все его подкармливала. Уж точно она моего Варфоломея приютит. Но в остальном меня ничто не держит. Ни в универ, ни на работу теперь не надо. «Я вижу, ты заинтересовалась. Это просто замечательно. Дама все это время внимательно за мной наблюдала. И то ли могла читать мысли, то ли на моем лице весьма красноречиво отражались все эмоции. «Кстати, мы ведь так и не познакомились», — тут же продолжила она. «Меня можешь называть госпожой Датрити. А как твое имя?» «Кристина», — ответила и, спохватившись, добавила. «Приятно познакомиться». «Ну, допустим, меня и вправду заинтересовало ваше предложение. Так а что я должна сделать взамен?» «О, сущие пустяки!» Госпожа Датрити прямо-таки лучилась дружелюбием. «Ты всего лишь выйдешь замуж?» «Что, простите?» — оторопела я. «Дитя мое, совершенно не стоит так волноваться!» — с жаром заверила она. «Это же будет не совсем по-настоящему. Тебе просто нужно на время церемонии заменить невесту. Дело в том, что моя дочь должна выйти замуж, но у нее очень редкий и ценный магический дар. А свадебная церемония тоже магическая. Не стану тебя утомлять долгими объяснениями, все равно ведь ты в этом не разбираешься. Но из-за столкновения магий моя дочь может остаться без своего ценного дара. Этого допустить никак нельзя, потому и нужна для нее замена. Причем все в тайне, чтобы избежать скандала. Все-таки жених моей Зафинии сам наследный принц Андар. «Слушайте, вы вообще сейчас серьезно все это говорите? Я все-таки перебила. Вы предлагаете мне выйти замуж за какого-то там принца вместо вашей дочери?» «Ты совершенно напрасно волнуешься», — госпожа Датрити даже руками всплеснула. «Церемония магическая ничем тебе не грозит. Ты ведь не маг совсем. Так что для тебя и намерянки как будто и не произойдет ничего». Просто надо будет постоять рядом с женихом, магические клятвы попроизносить, и все. А потом вы с Зафиней незаметно снова поменяетесь местами. Она уже будет на правах жены принца, сохранив свой редкий дар. А тебя мы вернем домой. И, конечно же, отблагодарим, как и договаривались. Говорила она вполне вроде бы искренне. Но почему-то мне упорно чудился подвох. Даже не подвох, а подвохище. «А если я откажусь?» — как бы, между прочим, спросила я. «Вы меня просто сейчас обратно в мой мир вернете?» Госпожа Датрити на миг недовольно поджала губы, но ответила все же со стабильным дружелюбием. «К сожалению, нет. Это очень сложный магический ритуал. К нему нужно заранее готовиться. Так что вернуться ты сможешь не раньше, чем через пару недель. И как раз на это время ведь назначена свадьба». «Так почему бы тебе не помочь нам, раз все равно ты здесь будешь? Ведь ничего сложного от тебя и не требуется. Просто постоять рядом с принцем на церемонии, изображая невесту», еще раз уточнила я. «И от самой этой магической церемонии мне ничего не будет». «Все верно, для тебя совершенно никаких последствий», подтвердила госпожа Датрити. «Милая Кристина, не стоит сомневаться. Это же такое счастье, такой подарок судьбы для тебя. Настоящее чудо. 2 недели в чудесном магическом мире в довольстве и роскоши. А потом возвращение домой. А там уже никаких прежних проблем. Мы даже можем вернуть тебя в тот день, в который забрали. Так что по времени ты там не потеряешь. Так что, ты согласна?» Ах, как все-таки заманчиво было избавиться от Игоря, так отравлявшего мне жизнь в последнее время. «Хорошо», — решилась я. «Я согласна». «Вот и чудненько!» Госпожа Датрити даже в ладоши захлопала. «Уверяю, ты об этом не пожалеешь». А уж как я на это надеялась. Из одежды мне выдали простое серое платье и неудобные туфли на плоской подошве. Походила на униформу прислуги, что, впрочем, так и оказалось. Но, как мне объяснила Датрити, это чтобы я не привлекала к себе ненужного внимания. Завтрак прямо в комнату принесла пожилая служанка. Тяжелый поднос немного трясся в ее руках, из-за чего фарфоровый чайничек чуть не соскользнул на пол. Я едва успела его подхватить. Благо, как раз рядом была. Поставила чайник на стол у кровати, тут же следом забрала у обомлевшей служанки поднос с блюдами. «Что?» — не поняла я молчаливого ступора окружающих. Госпожа Датрити смотрела на меня с удивлением и явным недовольством, а пожилая служанка, кажется, и оторопела, и перепугалась одновременно. «Вон отсюда, старуха криворукая!» — презрительно приказала ей госпожа. «Слушайте, вы чего так грубо?» — нахмурилась я. И без того зашуганная служанка бросила на меня очередной ошарашенный взгляд и, беспрестанно кланяясь своей госпоже, попятилась к выходу. Едва за ней закрылась дверь, Датрити снизошла до ответа мне. «Это же просто служанка», — довольно холодно пояснила она. «Притом нерасторопная и неуклюжая. Я обращаюсь со слугами именно так, как они того заслуживают. Тем более это уклад нашего мира, и не нам его оспаривать. Но давай не будем об этом». Она снова заулыбалась. «Завтракай, а потом я тебя познакомлю с моей дочерью». Я не стала вступать с ней в философский спор, что слуги тоже люди, пока не стала. Все-таки маленькие бутербродики на блюде выглядели очень соблазнительно, и не хотелось портить аппетит препирательствами. А после завтрака я подобрела окончательно, правда, не факт, что надолго. Ну а пока Датрити повела меня к своей дочери. Похоже, это был или маленький замок, или очень большой особняк. И все бы ничего, но роскошь обстановки добивала засилье розового цвета вокруг. «Любите розовый цвет?» — не удержалась я, пока мы шли по коридору. «Это не розовый!» — госпожа Датрити даже поморщилась, мол, как стыдно не различать. «Это светло-ало-лавандовый, между прочим, любимый цвет моей дочери. Мне уже не терпится с ней познакомиться. Думаю, весьма неординарная и разносторонняя личность». «Еще бы!» — она явно не уловила легкого сарказма в моем голосе. «Зафини вся в меня!» Ни мгновения в этом не сомневаюсь. Вот зря я до этого мысленно ворчала насчет серой униформы. Да на фоне всего розового серому так глаза радовались. Тем более слуг вокруг хватало, все суетились по своим делам, правда, явно стараясь лишний раз не попадаться на глаза своей госпоже. Так мы добрались до очередной розовой двери, за которой оказалась розовая комната, а в ней розовая девушка. Зафини совсем не походила на свою мать. Если госпожу Датрити можно было сравнить с суровой гранитной глыбой, то ее дочь упорно напоминала зефирку. «Ну, наконец-то!» — возмутилась она. «Сколько можно ждать?» «Оу!» — сердитый взгляд замер на мне. «Это она, что ли?» «Да-да, именно она», — подтвердила ее мать. «Хм, я очень старалась говорить вежливо. Вы не подумайте, я не критикую, но вам не кажется, что моя кандидатура, как бы сказать, или у вас тут женихам на время свадьбы глаза завязывают, или невеста с мешком на голове традиционно. Только, боюсь, в нашем случае мешок не спасет, даже очень большой. Хотя есть вариант с закрытым шкафом. Жених не будет против, если вместо просто невесты на церемонии с ним рядом постоит шкаф с невестой внутри. Нет, ну правда. Или я одна тут вижу, что мы малость не похожи?» Зафини была невысокой блондинкой с весьма пышной грудью и контрастно тонкой талией. Пышное розовое платье еще больше усиливало общую зефиристость образа. Да даже светлые волосы отливали розовым оттенком. Миловидность лица немного портила капризное выражение. Так и представлялось, что Зафини топнула ножкой, уткнула руки в бока и потребовала: «Хочу замуж за принца». И ее маменька тут же помчалась со всех ног и притащила за шкирку ей принца, перевязанного подарочной розовой лентой. То есть, тьфу, светло-ало-лавандовой. Я же была выше Зафини на голову. Плюс к этому брюнетистая шевелюра, ну и пышность груди уж точно на пару размеров уступала. И абсолютно никакого сходства в чертах лица. Нет, тут если только применять вариант со шкафом на церемонии. «Конечно, внешне вы совсем не похожи», — терпеливо пояснила мне госпожа Датрити. «Но это мелочи. Магия на время изменит твою внешность. Ты станешь точь-в-точь, как Зафини. Тут куда важнее, что тайная сущность совпадает. Но это тоже из разряда магии. Тебе будет неинтересно». «Но почему же? Мне очень даже интересно», — возразила я, попутно разглядывая унизанные кольцами пухлые пальцы Зафини. Причем на каждом было по 3-4 штуки, все золотые с массивными камнями. «Долго объяснять про суть магии», — отмахнулась госпожа Датрити. «Тем более нужно быть магом, чтобы все это понять. Так что вернемся к насущному». «Значит так, Кристина, тебе магически изменят внешность перед церемонией, так что никто не догадается, что ты не Зафини. Естественно, ты будешь знать, что говорить и как себя вести, и никак себя не выдашь. У нас есть 2 недели, чтобы ты все усвоила. Этого времени более чем достаточно. В общем, все предельно просто. Вопросы есть?» В ее взгляде на меня уже явственно сквозило раздражение. «Да, есть один, весьма насущный», — пробормотала я задумчиво. «У вас тут не найдется ни светло-ало-лавандовой комнаты? Боюсь, я не в силах 2 недели прожить в такой обстановке. Даже вот вашу дочь сейчас я вижу с трудом». Я указала на кровать. «Это подушки», — госпожа Датрити аж побагровела. «Я тут вообще-то слепая, что ли?» Аналогично побагровевшая Зафини обнаружилась справа от меня. «Знаете, у вас просто потрясающие способности к маскировке. Я даже восхитилась. Но наверняка всем окружающим было бы, несомненно, проще жить, если бы вы носили на шее какой-нибудь маленький колокольчик. А то зайдет кто-нибудь в комнату из слуг, вас не заметит и еще споткнется ненароком». Зафини побагровела еще больше, вперила возмущенный взгляд в свою мать. «Это, по-вашему, наилучший вариант? Вы издеваетесь?» «Увы, лучший». Госпожа Датрити сама чуть зубами не скрипела. «Я к вам сюда и не напрашивалась», — напомнила я. Еще немного возмущенно попыхтев, дама все-таки снова приняла благостный дружелюбный вид. «Кристина, ты пойми, у нас просто тут очень сложная ситуация, мы все сильно переживаем. Я не хотела сначала говорить, но все же признаюсь кое в чем». Она вздохнула. «Беда в том, что из-за несовместимости магии моей дочери и свадебной церемонии Зафини даже погибнуть может. А отменить свадьбу нельзя. И скандал будет, и моя дочь ведь так любит своего будущего мужа». «Так я ведь от нашего уговора и не отказываюсь», — ответила я. Правда, перспектива на какое-то время превратиться в Зафини меня не впечатляла от слова совсем. Госпожа Датрити не успела мне ничего сказать. В комнату постучали. «Войдите!» — недовольно крикнула Зафини. Тут же дверь открылась, являя молодого худощавого парня в сером подобии униформы. «Госпожа!» Он тут же поклонился Датрити. «Вам срочное послание». На вытянутых руках протянул маленький серебряный поднос с белым конвертом на нем. Датрити тут же послание схватила и приказала слуге выйти. Юноша спешно покинул комнату. А мать Зафини сорвала с конверта сургучную печать, развернула послание. Но едва пробежала по нему глазами, как резко побледнела. «Это катастрофа!» Она буквально рухнула на рядом стоящее кресло и теперь обмахивалась конвертом. «Это просто катастрофа!» «Что там еще?» — раздраженно поинтересовалась Зафини. Выхватила у матери послание, прочитала и даже перепуганно вскрикнула. «Так, так, нам надо успокоиться!» Госпожа Датрити уже вскочила с кресла и теперь нервно вышагивала по комнате. «Это конец, провал, все тщетно!» Зафини уже уткнулась в подушки на кровати с явным намерением рыдать. «Ничего не провал», — возразила ее мать. «Сейчас все продумаем». «Я, конечно, извиняюсь, что лезу не в свое дело. Я с любопытством за ними наблюдала. Но что за катастрофа-то?» Датрити покосилась на меня недовольно, но все же со вздохом пояснила. «Как выяснилось, принц прибудет за Зафини уже сегодня, чтобы отвезти во дворец. А там магию незаметно применить не получится». «То есть?» — нахмурилась я. «Да», — мрачно подтвердила мои невысказанные догадки госпожа Датрити. «Ты заменишь Зафини не только на церемонии, но и на эти 2 недели до нее. Иначе никак. Во дворце поменять вас местами незаметно уже не получится. Выходит, я уже сегодня сменю внешность, уеду с принцем во дворец, проживу там 2 недели, как-то с окружающими общаясь». «Ну да, вы правы, это полнейшая катастрофа», — безрадостно согласилась я. Зафини уже вовсю взахлеб рыдала, уткнувшись в подушки. «Других вариантов у нас все равно нет». Датрити была преисполнена решимости. Быстро подошла к двери, распахнула ее и рявкнула в коридор. «Срочно позвать ко мне Расена!» Спешно примчавшийся маг оказался сутулым мужчиной неопределенного возраста. Он раза 3 поклонился госпоже Датрити и ее дочери, и даже мне 1 раз на всякий случай. Выслушал все вопли и причитания про «это катастрофа» и пролебезил. «Смею вас уверить, достопочтимые госпожи, мы успеем изменить внешность иномерянки до прибытия принца». «Да тут ни в одной внешности проблема, Расен!» — продолжала бушевать Датрити. «Кристина же ничего не знает. Ни о нашем мире, ни о царящих здесь порядках, ни как вести себя в аристократичном обществе». «Это уж точно», — пробурчала Зофини, явно мне не простившая совета носить на шее колокольчик. «Давайте на всякий случай сделаем ее немой. Ну, или хотя бы ограничим ее речь несколькими фразами». «А давай ты просто сама займешь место невесты на церемонии». Я мило улыбнулась ей в ответ. Зофини клацнула от злости зубами, но больше не встревала. Сидела с разобиженным видом в кресле в углу. Впрочем, почти сразу же слилась с розовой обстановкой. «Я полагаю, девушка достаточно умна, чтобы вести себя подобающе», осторожно произнес маг, из-под тишка на меня глянув. «Ведь для нее самой выгодно, чтобы свадьба состоялась». «Никаких скандалов я устраивать не собираюсь, честно», подтвердила я. «И ничего лишнего тоже не наговорю. Но все равно мне нужна хоть какая-то информация, чтобы правдиво изображать Зофини». Датрити даже начала успокаиваться. «Впрочем, все и вправду не так катастрофично», — пробормотала она в задумчивости. «Мы ведь во дворец поедем вместе. Я там постепенно расскажу тебе все нужное. Да и с принцем все равно встречи будут нечастыми. Ну что же, Рассен...» — она перевела взгляд на мага. «Дело только за тобой. Я могу провести магический ритуал прямо здесь и сейчас», — услужливо ответил тот. «Вот и замечательно. Проводите. А мы пока пойдем распорядимся насчет второго завтрака. Что-то у меня от всех этих волнений аппетит разыгрался. Зофини, идем». Они вышли, плотно закрыв за собой дверь. Я едва сдержала ликующий возглас. Все-таки на мага я возлагала определенные надежды. «Ну что ж, приступим». Он закатал рукава камзола и встряхнул пальцами. «Погодите, а можно сначала вопрос?» — попросила я. «Да, конечно». Рассен смотрел на меня весьма настороженно. «Не могли бы вы мне объяснить немного по поводу магических сущностей? Почтенная госпожа Датрити упоминала, что у меня с ее дочерью схожее. Это как?» Я очень надеялась на честный ответ. Все-таки сама Датрити явно что-то утаивала, ведь сначала говорила, что мне магическая свадебная церемония ничем не грозит, а потом обмолвилась, что с подобной сущностью погибнуть можно. «Так где правда?» Рассен сразу расслабился. Видимо, опасался, что я спрошу что-то другое. «С магическими сущностями все довольно просто», — охотно пояснил он. «Магией в нашем мире обладают далеко не все. Это как величайшее благословение богов. И сама магия всегда воплощается определенной сущностью. К примеру, у меня в образе филина, а у госпожи Зофини — дракон». Я едва сдержала хихиканье. В моем воображении мигом нарисовался розовый дракон, сделанный из зефирок, который обиженно поджимал губки, плюхался на подушки и капризно требовал поддать сейчас же принца. А Рассен вдохновенно продолжал. «Дракон — это вообще самая редкая разновидность магической сущности. Родись вы в нашем мире, то и ваша бы магия начала себя проявлять. Ну, а так вам совершенно ничего не грозит, не беспокойтесь. Давайте все же начнем. Я заранее все подготовил, так что присутствие госпожи Зофини все равно нам не потребуется». «А мне что делать?» «Ничего совершенно, просто стойте на месте. Ритуал займет лишь несколько минут, и вы даже ничего не почувствуете». Меня почти тут же со всех сторон заволокло искристым мерцанием, как в кокон. Снаружи Рассен что-то словно бы нараспев зачитывал, закрыв глаза и периодически взмахивая руками. Выглядело довольно забавно, но мне все равно сейчас было не до веселья. Пусть я успокоилась насчет магической сущности, ведь маг говорил вроде бы искренне, но сама перспектива — 2 недели выглядеть как Зофини, говорить как Зофини, вдобавок наверняка под неусыпным надзором ее добрейшей матушки. Зато во дворце поживу. Да и уж очень хотелось посмотреть на того несчастного, которому достанется в жены любительница светло-ало-лавандового. Светящийся кокон вокруг меня пропал так же внезапно, как и появился. «Ну, как вы себя чувствуете?» — участливо смотрел на меня Рассен. «Все в порядке», — я осеклась. «Что у меня с голосом? Он какой-то не такой». Вместо ответа маг сделал приглашающий жест к настенному зеркалу в тяжелой золотой раме. Я спешно подошла и замерла. Из отражения на меня смотрела Зофини в серой униформе прислуги и заплетенными в колосок светло-розовыми волосами. И с таким оторопевшим выражением лица, словно призрака увидела. «Какой кошмар!» — вырвалось у меня само собой. Да и по ощущениям было немного непривычно. Вопреки моим ожиданиям, магическая иллюзия была не просто видимостью, я даже физически ощущала себя в другом теле. И это ощущение мне совсем не понравилось. «Просто нужно привыкнуть», — весьма довольно рассматривал меня Расен. «Зато теперь вас никто не отличит. Сходство получилось идеальным». Это же подтвердили и вернувшиеся Датрити с Зафини. Точнее, Датрити подтвердила, а Зафини презрительно фыркнула. «Жалкое подобие». Но я даже не стала удостаивать ее ответом. Расен откланялся, прямо в спальню подали чай с пирожными. И уже знакомая пожилая служанка расторопно собирала вещи Зафини в дорожный сундук. Мне и самой пришлось сразу переодеться. Я, конечно, пришла в тихий ужас от стабильно розового гардероба, но тут уж выбирать не приходилось. По словам Датрити, во дворец мы поедем сегодня же, так как принц почему-то не любит здесь задерживаться. Почему, интересно? Аллергия на розовый? Попутно выяснилось, что до столицы добираться в экипаже часа два от силы. А сейчас, получается, мы находились в пригороде. И все бы ничего, но во дворец мне предстояло отправиться уже в компании принца. А Датрити и слуги поедут в другом экипаже. Вдобавок, с ними еще и Расен должен был ехать. Хотя, может, так у аристократов положено везде таскать за собой мага. Мне как раз служанка крутила из волос на голове букли, как у Зафини, когда доложили о прибытии принца. Встречать его помчалась настоящая невеста, а Датрити осталась со мной. Дать последнее напутствие перед поездкой, пока ее дочь немного потянет время, беседуя с женихом. «Лучше всю дорогу во дворец просто молчи». Мать Зафини явно волновалась. «Если Андар спросит что-то, на что ты не знаешь ответа, как-нибудь выкрутись, но ничего лишнего не ляпни». Или лучше пожалуйся на плохое самочувствие, чтобы он тебя беседами не беспокоил. Пока главное — добраться до дворца без проколов. А там уж я тебе основательно успею все рассказать». Служанка как раз закончила с моей прической и снова принялась спешно собирать сундук. А я подошла к окну и осторожно выглянула. Отсюда, с высоты второго этажа, как раз открывался вид на расположенный внизу сад. И я даже успела заметить Зафини под ручку с принцем. Правда, самого Андара толком разглядеть не получилось. Я лишь уловила, что он явно выше своей невесты и блондин. И даже не в розовом. «Только ни в коем случае не подведи», — обеспокоенная Датрити все не умолкала. «Не дерзи, не спорь, не пререкайся. Постарайся вести себя, как настоящая Зафини». На мой взгляд, виновница происходящего уж точно не могла похвастаться ангельским характером, но ее мать уж точно так не считала. «Так, все». В комнату влетела запыхавшаяся Зафини. «Дорожный экипаж уже подан. А Андар сегодня в дурном расположении духа. Но это замечательно. Он не настроен общаться». «Вот и чудесно», — обрадовалась Датрити. «Все, Кристина, пойдем. Я тебя провожу. Максимум через полчаса отправлюсь следом. Как только вещи будут собраны». Она бросила недовольный взгляд на служанку. «Хорошо, пойдемте. Лично мне уже очень хотелось покинуть это общество». Впрочем, вовсю закрадывались опасения, что принц Андар окажется обществом не лучше. Счастливый жених, он же любитель зефирок, он же наследный принц чего-то там Андар, не оправдал моих ожиданий. Все-таки заранее представляла его под стать Зафини, а на деле он оказался очень даже симпатичным молодым мужчиной, крепкого телосложения и довольно равнодушного вида. Казалось, ему вообще совершенно наплевать на происходящее, и здесь он только потому, что так надо. Но уже заодно то, что он не в розовом, я хотела подойти и пожать его руку. А вообще, принц на свою невесту внимания не обращал. Вежливо отвечал на лебезящие речи госпожи Датрити, пока мы шли к экипажу. Причем они вдвоем были впереди, а я притормаживала. Во-первых, туфли у Зафини оказались ужасно неудобными. Слишком большие каблуки норовили вот-вот подвернуться, так что пришлось идти очень осторожно. Ну а во-вторых, мне все же хотелось и по сторонам посмотреть. Особняк, из которого мы вышли, выглядел внушительно и немного неказисто. Чересчур много лепнины с позолотой на стенах смотрелись кривыми буграми. То ли архитектор так схалтурил, то ли просто так в этом мире было принято. От двери дома вела дорожка, обрамленная аккуратными клумбами, до самых кованых ворот. А там уже ждала роскошная карета. О том, что теоретически принц должен был открыть мне дверцу, я задумалась, уже самостоятельно ее распахнув и забравшись на мягкое сиденье в карете. Я лишь успела заметить в окно, как на миг гневно сверкнула глазами Датрити. В ответ я просто пожала плечами, мол, извините, недочет. Но Андар как будто этого и не заметил. Правда, складывалось впечатление, что не заметит, если даже его зефиристая невеста заберется на крышу кареты и поднимется там танцевать кан-кан с кучером. По-моему, и со свадьбой все эти ухищрения затеяны зря. Жених, похоже, даже не хватится, если невеста вообще не будет на церемонии присутствовать. Принц сел в карету, и мы тронулись в путь. Я разместилась у одного окна, Андар у другого. И первые полчаса у нас царила полнейшая идиллия. Я на него даже не посмотрела ни разу, и он тоже не отвлекал меня от разглядывания пейзажа. К тому же я так увлеклась, что вообще забыла о наличии еще кого-то на одном сидении со мной. Все-таки этот мир казался очень красивым. По крайней мере, та местность, в которой мы сейчас были. Здесь царила поздняя весна, стояло блаженное тепло, и природа представала во всей своей пробужденной красе. Через окно кареты открывался вид на цветущие луга, отчетливо доносились ароматы полевых цветов. А мне на земле так успела зима надоесть, что я сейчас просто нарадоваться не могла. И все-таки не удержалась от искушения. Я понятия не имела, как Зафиня обращается к своему жениху. «Милый, дорогой, Андар, ваше высочество, о мой король пофигизма», поэтому решила объяснение пропустить. Перешла сразу к просьбе. «А мы не могли бы ненадолго остановиться?» Похоже, принц тоже уже думать забыл, что в карете есть еще кто-то. Во взгляде на меня мелькнуло то ли удивление, то ли раздражение. Я только сейчас заметила, что глаза у Андара карие. В сочетании со светлыми волосами казались еще темнее. «Зачем нам останавливаться?» — поинтересовался он равнодушно. «Затем, что я хочу прогуляться». «А зачем ты хочешь прогуляться?» «Я хочу прогуляться за тем, что я хочу прогуляться». Мило улыбнулась я, хотя уже начало подкрадываться раздражение. «Ну вот трудно, что ли, этому принцу сказать кучеру? Будь любезен, тормозни, Зефирка хочет немного по лугу пройтись». Но Андар расценил мой ответ по-своему. Довольно холодно произнес. «Я уже говорил и не раз, что меня раздражают капризы». «А меня уже раздражают местные принцы. Вот прям не слабо». «Это не каприз, а маленькая просьба», – парировала я. «Ну, раз уж это лежит за гранью осуществимого, то я забираю ее обратно. Так что можете считать, что я вообще ничего у вас не просила». «Вообще ничего?» – Андар даже усмехнулся. «И розовый личный экипаж с кучером в розовой ливрее, и лошадьми с розовой гривой тоже». «А лошадям-то бедным зачем гриву розовую?» – растерялась я. «Ну так как же, ты сказала, что все обязательно должно с тобой сочетаться». Хоть и говорил демонстративно вежливо, но явно издевался. «А уж лошадиная грива и подавно, особенно лошадиная грива. Так что все исключительно в розовый». Честно, мне не нравилось Зафини вообще. Но еще больше не нравилось, как принц так в открытую над ним насмехается. Может, сыграла свою роль женская солидарность, а может, просто возмутила издевательская интонация. Но я молчать не стала. «Ваше высочество», — примило ему улыбнулась. «Что?» — снисходительно поинтересовался Андар. «Не розовый». «Что не розовый?» «Ничего не розовый, а светло-ало-лавандовый вообще-то. Стыдно не знать столь существенных различий». Я с укором покачала головой, смерив принца весьма удрученным взглядом. Он, бедный, аж обомлел. А я совершенно невозмутимо отвернулась к окну, дальше любуясь пейзажем. Жаль, конечно, что не удалось прогуляться по цветущему лугу, но что уж тут поделаешь. Остаток пути мы проделали в молчании. Принц разговаривать не рвался, а я уж подавно. Пусть, в общем-то, мне было все равно, но немножко и позлорадствовала. Вот окажись Андар нормальным милым парнем, я бы даже посочувствовала. Ну а так, пусть теперь Зафи не выносит ему мозг до конца его дней. Эти двое уж точно друг друга стоят. Он будет над ней насмехаться, а она ему плешь проедать. Идиллия? И одно я могла сказать точно. Неземной любовью тут явно и не пахнет. Скорее всего, брак по расчету, ну или как-то с магическими заморочками связано. Вдруг местные принцы женятся исключительно на девицах с драконьей сущностью. Мне даже на миг стало жалко, что я, скорее всего, не увижу, что вообще из себя эта магическая сущность представляет. Да и как-то обидно попасть в другой мир, но ограничиться лишь созерцанием стен дворца и обществом неприятной госпожи Датрити. Только какое-то невнятное предчувствие мне подсказывало, что зря я сокрушаюсь. Возможно, у меня еще очень даже будет возможность посмотреть на магический мир. Но вот только далеко не факт, что меня это порадует.